Но ночное дежурство — совсем другое дело. Тогда уж никакого тебе умиротворения через представителя, поскольку мистер Эндон и Ижи с ним будут спать. Тогда уж никакой тебе усталости, поскольку присмотр не утомлял его. Но утром, когда его будут ожидать долгие часы дневного света, он со своим алчущим разумом и покорным ему телом обнаружит, что ему до смерти необходимо кресло. Во вторую половину дня, в субботу, у него не было дежурства, и он поспешил на Брюэри-Роуд. В определенном смысле, одном смысле, в незапамятном смысле он жалел, что не застал Селии. Во всех остальных был рад. Потому что, ответил бы он на ее вопросы или нет, сказал бы правду или солгал, Селия знала бы, что он ушел. Он не хотел, чтобы она почувствовала, по крайней мере, не хотел присутствовать, когда она почувствует, как далеко и не туда завела ее продиктованная любовью воркотня, послужившая только тому, что он еще крепче, чем прежде, утвердился на тех позициях, на которых Селия нашла его и не желала его оставить. Как ее попытки сделать из него мужчину сделали из него еще большего Мерфи, чем когда-либо, и как, настойчиво пытаясь изменить его, она его потеряла, а ведь он предупреждал ее, что так и будет. «Ты, мое тело, мой разум, одно из них должно пропасть». Когда он с креслом добрался до чердака, удостоверившись, пока поднимался наверх, что поблизости нет ни души, особенно в Виси, наступила ночь. Почти тотчас же он заметил, что в обогреватель просачивается газ, напоминая о том, что, поднимаясь, он забыл его включить. Это его не обеспокоило, поскольку никакие интересы не связывали его с подчиненной праху материей. Его лучшими друзьями всегда были какие-то из вещей. Он просто почувствовал огромную благодарность за то, что ему не надобно вновь спускать лестницу и идти исправлять свое упущение. Он зажег обогреватель, разделся, сел в кресло, но не привязал себя. Осторожно, вот как делаются такие вещи, сначала сядь, потом ложись. Когда он пришел в себя, или скорее вышел, как он понятия не имел, первое, что он увидел, это чад, затем пот на своем бедре, затем тикал Пенни, как будто показанного на немом экране Гриффитом средним планом и не в фокусе, раскинувшегося на кровати, что позволяло предположить, каким образом он был, вероятно, разбужен. «Я зажег свечу», — сказал тикал Пенни, — «чтобы лучше подивиться на тебя». Мерфи не шелохнулся, как человек не шевельнется ради животного, ни животное ради человека, ни более того. К тому же любопытство относительно того, как долго пробыл здесь тикал Пенни, что ему нужно в такой глухой час, как он ухитрился влезть сюда, когда лестница убрана и так далее, было слишком погружено в дремоту, чтобы разрядиться словами. «Я не мог спать», — сказал тикал Пенни. «Ты единственный приятель, который есть у меня в этой богадельне. Я все звал и звал тебя, бросал в твой люк гандбольный мяч изо всех сил, опять и опять и опять. Я порядком сдрейфил, побежал, принес свою лесенку». «Если я поставлю на люк замок», — сказал Мерфи, «полагаю, мои приятели проникнут сюда через слуховое окно». «Ты меня изумляешь», — сказал тикал Пенни. «Крепко спишь в темноте с широко открытыми глазами, точно сова. Что за дела?» «Я не спал», — сказал Мерфи. «О», — сказал тикал Пенни, — «значит, ты меня слышал». Мерфи посмотрел на тикал Пенни. «О», — сказал тикал Пенни, — «тогда просто глубоко задумался или, может, просто погрузился в грезы?» «За кого ты меня принимаешь?» — сказал Мерфи. «За студента в мои годы». «Тогда что?» — сказал тикал Пенни, — «если это не грубый вопрос». Недолго и с горечью Мерфи поиграл с вопросом к тому ответу, который он дал бы тому человеку, что был бы ягодой одного с ним поля огорода, искренне стремившийся понять и желавший быть понятой мистеру Эндону, к примеру, на его собственной степени неразумения. Но прежде чем несовершенная фраза успела выйти, вопрос рассыпался от собственной абсурдности, абсурдности навьючивания подобного человека рационалистическим зудом, скептическим блудом, помещающим объекты своего любопытства на уровень «Les Girls». Не под такой крышей желали бы стоять редкие птицы в тех же перьях, что и Мерфи, а поодаль, сами по себе, собрав все свое внимание и рядом с другими, относящимися к тому же виду, вместе с любыми, какие еще могли там остаться. И вовсе не за тем, чтобы заполучить скабрёзный вид поверхности, где скрылась в давно минувшие времена поднырнувшая под лёд бескрылая гагарка, ныне более на ней не обнаруживаемая.